Сергей Кузнецов. Живые и взрослые. Моей дочери Ане. Часть первая. Детские секреты. «Ты с ума сошла?» — шипит мама. «Ты что, вот так собираешься идти в школу? 1 сентября? В таком виде?» — Марина улыбается. «В каком таком виде?» — говорит она. «В нормальном виде, в праздничном, как и положено, разве нет? Ты же сама говорила, что они для праздника». «Я говорила!» От возмущения мама чуть повышает голос и, спохватившись, повторяет уже тише. «Я говорила». По утрам они стараются не шуметь. Папа часто приходит перед рассветом. Что делать? Такая работа. Дипломатические приемы всегда начинаются после захода солнца. «Ты говорила, ты», — отвечает Марина, — «когда я летом на теплоходе хотела пойти в них на дискотеку». «Прекрати демагогию», — снова шипит мама. «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Не понимаю». Они стоят в коридоре большой двухкомнатной квартиры. Коридор слишком широкий, и мама только изображает, будто не дает Марине пройти. Конечно, ничего не стоит отодвинуть мамину руку и пройти в прихожую. Некоторое время Марина смотрит на маму, потом пожимает плечами, приносит с кухни табуретку и садится. «Хорошо», — говорит она. 1 сентября пройдет без меня. Рыба вызовет тебя в школу и спросит, почему твоя дочь прогуляла первый день занятий». «Не рыба, а Валентина Владимировна», — говорит мама. «Так нельзя говорить о старших». «Ну да», — кивает Марина. «Вот ей и объяснишь, почему ты не пустила меня в школу. Кстати, знаешь, я всегда мечтала прогулять 1 сентября». На самом деле Марина врет. Как раз 1 сентября она всегда любила. Наверное, потому что 6 лет назад именно ее выбрали, чтобы дать в руки сверкающий на солнце серебряный звонок с голубым бантом, посадить на шею самого высокого старшеклассника и на его плечах обойти по кругу звезду в центре двора под оглушительный и счастливый звон первого в жизни школьного звонка. Конечно, иногда Марине хотелось прогулять урок другой, особенно географию или химию, но 1 сентября Марина всегда хотела в школу. Да что там всегда? Еще вчера она представить себе не могла, что будет сидеть в коридоре, скрестив ноги в преступных белых джинсах. Мамин, между прочим, денерожденный подарок. Мама вздыхает. «Почему ты не хочешь надеть нормальную школьную юбку?» «Я же тебе объяснила», — скучающим голосом говорит Марина. «Она мне мала. Ты сама говоришь, что я выросла за лето. Юбка мне теперь вот досюда». И она проводит ладонью где-то посередине между бедром и коленом. «Не преувеличивай», — говорит мама. «Я проверяла», — отвечает Марина. «Что ты думаешь, я на ровном месте решила в джинсах идти?» «Ты представляешь, как рыба будет ругаться?» — спрашивает мама. «Ладно бы просто брюки». «Да нет, джинсы, и не просто джинсы, а белые джинсы. Мертвые белые джинсы». «Все хорошие джинсы мертвые», — пожимает плечами Марина. «Это и рыба знает. С этим даже ты спорить не будешь. И вообще, купила бы мне нормальную школьную юбку, я бы уже в школе была». Марина украдкой смотрит на массивные часы, подарок отцу на 40-летие. Серебряный круг, в нем серебряная звезда. Марину страшно раздражают эти часы. Точно такие же висят у них в школе, да и вообще во всех государственных учреждениях. Только папины часы из настоящего серебра, а школьные — дешевые, алюминиевые. Почему-то Марина уверена, что маме часы тоже не нравятся, хотя мама об этом никогда не говорила. Часы показывают 7:50. Мама и Марина смотрят друг на друга. «В шахматах это называется пат», — с тоской думает девочка. Ни у кого нет хода. И в этот момент за маминой спиной открывается дверь родительской комнаты, выходит черно-белая кошка Люси, следом за ней папа, заспанный в тяжелом халате, подаренном дяде Колей. Халат, разумеется, тоже мертвый, как все дяди Колины подарки. «Ну чего вы шумите?» — сонно спрашивает он. «Я домой в 4 часа вернулся, можно дать поспать человеку хотя бы немного». Ну что же, раз папа уже не спит, мама может кричать с чистой совестью. «Ты посмотри, как она собирается идти в школу! 1 сентября! В мертвых джинсах!» «Ну, юбка ведь ей мала», — зевая, говорит папа. «Что же делать? У нас есть другие брюки? Наши, не мертвые». «Все наши в грязном», — быстро говорит Марина. «Стиралка поломалась, а мастер придет только на той неделе». «В твоем возрасте я руками стирала», — говорит мама. «А в твоем возрасте майор Алурин уже командовал диверсионным отрядом», — не к месту говорит Марина. Папа смеется. «Ладно, диверсантка, беги в школу, только в первый ряд не лезь». «Ну да», — говорит мама. «Ты такой добрый, все и разрешаешь. В школу к рыбе не тебе идти». Тут Марина не может удержаться. «Не к рыбе, а к Валентине Владимировне. Ты же сама объясняла, нельзя так говорить о старших». «Это тебе она старше», — вздыхает мама. «А мы почти ровесницы. Ладно, беги, может, она и не заметит». Марина мчится, разбрасывая ногами алые кленовые листья. В детстве она так играла, будто это тинги, которые окружили ее на поле боя, а она пробивалась к своим. Тогда она видела тингов только через щелочку прикрытой двери, в фильмах, которые родители смотрели у себя в комнате. Поэтому ей казалось, что тинги похожи на осенние листья, кроваво-красные, пятипалые. Это уже потом Павел Васильевич рассказал. Настоящий тинг — это отрубленная человеческая кисть, наделенная единственным желанием — превращать живое в мертвое. Кратчайшая дорога к Марининой школе идет мимо пятнашки, спортшколы за высоким деревянным забором. Забор подновляют каждый год, но в сентябре пятнашки первым делом отдирают пару-тройку досок, чтобы удобнее было совершать набеги. Обычно 1 сентября Марина предпочитала обходить спортшколу стороной. В четвертом классе она прибежала на праздничную линейку, перепачканная и растрепанная. Хотя она и вышла победительницей, двое девчонок-пятнашек позорно ретировались с поля боя, признав убийственную силу Марининого мешка со сменкой. Рыба вызвала в школу родителей и долго отчитывала маму за закрытыми дверями своего кабинета. От этого Маринин авторитет в классе взлетел до недосягаемых высот. Но ей пришлось пообещать маме избегать драк, и она старалась держать слово хотя бы 1 сентября. До начала линейки остается всего несколько минут, а Марина, надеясь, что пятнашек уже заперли во дворе, вихрем мчится мимо забора. Но когда пятнашка почти остается позади, раздается свист. И что-то не больно, но ощутимо толкает Марину в плечо. Не останавливаясь, она оборачивается, над досками мелькает коротко стриженный затылок. «Наверное, Вадик», — со злостью думает Марина. «Первый заводила и мелкий пакостник. Ну ничего, увидимся еще». На бегу Марина грозит забору кулаком и мчится дальше. До начала линейки остается 2 минуты. Гоша, конечно, никаких Марининых джинсов не заметил, зато Лева сразу восторженно присвистнул. «Клевые! Оттуда?» «Угу». Лева кивает, он так и думал. «Ой, как Петрова вырядилась», — говорит Оля Ступина, скривив хорошенькое личико первой ученицы, старосты и любимицы рыбы. «Наших вещей ей недостаточно, ей мертвые подавай». «Да тебе просто завидно», — говорит Марина. «Ну нет», — вздергивает носик Оля. «Я мертвые никогда не надену, ни за что. Те, кто мертвые носит, те в зомби превращаются». «Это, конечно, глупость». Даже пятиклашки знают, откуда берутся зомби. Точнее, пятиклашки считают, что они знают, потому что на самом деле, как объяснил Павел Васильевич, однозначного ответа на этот вопрос нет даже у ученых. Существует несколько теорий, какая верная, никому не известна. Впрочем, одежда, музыка и кино тут точно ни при чем. Когда об этом зашла речь, Павел Васильевич только рассмеялся. Линейка уже закончилась, и семиклассники потянулись в школу. Марина в своих мертвых джинсах старается затеряться в толпе. Главное, чтобы Оля не настучала. На всякий случай Марина показывает ей кулак и делает страшные глаза. Оля, разумеется, одета как положено. Юбка, фартук с голубоватыми кружевами, 2 косички с огромными бантами, на груди серебряная звездочка в круге. Вроде такая же, как у всех остальных учеников, но у Оли она словно специально начищена, словно нарочно выставлена на показ. Марине даже противно смотреть, можно подумать, Оля в самом деле понимает, что стоит за этим значком. Конечно, на День Победы и майские праздники их староста пафосно читает со сцены правильные стихи о бойцах, погибших, защищая границы звезды, но Марина ей ни на секунду не верит. В прошлом году они проходили «Дочь полка». Во время урока Павел Васильевич увлекся, стал вспоминать войну. Марина всегда слушала, не отрываясь, а Оля что-то рисовала на вырванной из тетрадки клетчатой страничке, потом сунула в учебник. На перемене Марина подкралась и вытащила. Листочек был весь покрыт цветами и принцессами в роскошных нарядах. Марину тогда передернуло. «Как можно рисовать такую пошлятину во время рассказа о Великой войне? А еще нос воротит от мертвых джинсов». Марина сидит у окна на третьей парте. Весь 5 класс и половину 6-го она сидела вместе с Леной Ковалевой, но после Нового года родители Лены получили квартиру в новом микрорайоне. Лена переехала в другую школу, а Марина осталась одна. Если честно, ей это очень нравилось. На свободное место она клала сумку, а все тетрадки и учебники вываливала на стол. Так оказалось намного удобнее прятать книжки, которые Марина тайком читала во время уроков. Впрочем, сегодня, кроме учебников, у нее нет других книг. Все-таки 1 сентября. Марина достает из сумки дневник, новый учебник химии и чистую тетрадку. Из окна пятого этажа хорошо видны алые и желтые кроны деревьев. Среди них черным прямоугольником крыша пятнашки. Чуть дальше, за проспектом, теснятся дома. Один из них Маринин. На горизонте средневековой башни силуэт Министерства по делам заграничья, одна из пяти городских высоток. Там работает дядя Коля, и часто бывает Маринин папа. «Здравствуйте, дети!» — раздается громовой голос. Это коронный прием рыбы. Бесшумно войти в класс и тут же оглушить всех приветствием. «Здравствуйте, Валентина Владимировна!» Семиклассники поднимаются. Другие учителя давно не требуют, чтобы школьники здоровались хором и вставали в начале урока. Но рыба ведет себя, словно они по-прежнему первоклашки. «Садитесь», — говорит она. Марина садится и тут же снова утыкается в окно. «Гляди, кто это?» — слышит за спиной Левин шепот. «Новенькая, что ли?» — предполагает Гоша. В самом деле, у доски рядом с рыбой стоит худенькая девочка с двумя тощими торчащими в стороны косичками. Школьная форма сидит на ней нескладно, в руке она держит портфель из магазина «Мир детей», в другой — матерчатый мешок со сменкой. Она, наверное, еще не знает, что мешок надо оставлять в раздевалке. «Это Вероника Логинова», — говорит рыба. «Она будет учиться в вашем классе. Садись, Вероника». Вероника растерянно обводит глазами класс и идет к пустующей последней парте. «Нет, не туда». Новенькая вздрагивает и оборачивается. «На третью парту, к Петровой». Новенькая подходит к Марининой парте и на мгновение замирает над соседним стулом. На нем по-прежнему лежит сумка. «Извини», — тихим шепотом говорит она. И Марина ставит сумку на пол. «Ты чем-то недовольна, Петрова?» — спрашивает рыба. «Я счастлива, Валентина Владимировна», — не сдержавшись, отвечает Марина. «Ну тогда иди к доске», — говорит рыба. «Посмотрим, все ли ты забыла за лето». «Ну вот», — думает Марина. «Интересно, будет слышно в соседнем классе, как она разорется, когда увидит мои джинсы?»